Глава 18. Эпиграф. Природою порой обнажены избытки чувств, что людям не нужны. Как уместить в простую жизнь, скажи, желание правоты и страсть ко лжи? Янг. На первых порах исчезновение мистера Вудса не вызвало серьезного беспокойства. Прошел час, прежде чем капитан подумал о том, что необходимо обсудить случившееся со своей семьей. Он застал женщин в состоянии, близком к панике. Даже Мот, неизвестно почему, надеялась, что дикари с уважением отнесутся к сану его преподобия. Но сейчас последняя надежда на счастливый исход предприятия Роберта Уиллоуби покинула ее. «Что еще мы можем сделать, Уиллоуби?» — дрожащим голосом спрашивала мать. «Я сама пойду искать моего сына. Они обязаны с уважением отнестись ко мне. Я женщина и мать. Ты совершенно не представляешь себе, Вильгельмина, с каким врагом нам приходится сейчас иметь дело. Иначе подобная мысль никогда не пришла бы тебе в голову. Не надо спешить, возможно, следующие несколько часов прояснят обстановку. Исчезновение Вудса объясняет одно. Дикари все еще где-то поблизости, и Вудс сейчас с ними или у них в руках. Иначе, обследовав мельницу и хижины, он давно бы уже вернулся. Это предположение казалось вполне справедливым, и все почувствовали облегчение хотя бы уже от того, что дорогие их сердцу люди находятся где-то близко, а не вынуждены в качестве пленников брести через заросли. «Я волнуюсь гораздо меньше, чем все вы», — заявила Бьюла. «Если Боб попал в руки американцам, Шурину Эверта Бикмана не может угрожать серьезная опасность, а если эти индейцы — сторонники Британии, то они будут уважать офицеры королевских войск, как только он объявит им свое звание». «Я уже думал об этом, дитя мое», — задумчиво отозвался отец. «И, по-моему, эти предположения не лишены основания. Единственное, что смущает меня в сложившихся обстоятельствах, Бобу сложно будет объяснить, кто же он такой. Он выглядит не как военный, а если даже среди тех, кто удержит его и найдется белый, умеющий читать, у нашего майора нет при себе никакого документа, который подтвердил бы истинность его слов. Но он твердо пообещал мне использовать имя Эверта Бикмана, если выяснится, что он попал в руки к американцам», — серьезно сказала Бьюла. «А Эверт тысячи раз повторял, что мой брат не может быть его врагом». «Да поможет нам всем Господь, дорогая моя девочка», — отозвался капитан, целуя дочь. «Раз нам приходится уповать на подобные обстоятельства, это действительно жестокая война. Мы постараемся вести себя осторожно, хотя ничего страшного пока еще не произошло. До заката, я думаю, все окончательно выяснится». Капитан посмотрел на свою семью и попытался улыбнуться, но не встретил ответной улыбки на лицах своих дорогих женщин. Впрочем, его собственная попытка тоже не увенчалась успехом. Что касается его жены, то если кто-нибудь из ее семьи был не в безопасности, она могла испытывать лишь одно чувство — страдания. Всю свою жизнь она жила для других, для мужа, детей, друзей. Трудно представить себе женщину менее эгоистичную и более самоотверженную. Затем Бьюла, несмотря на ее почти священную веру во всемогущество имени Эверта, несмотря на глубокие чувства, порожденные ею новым состоянием жены и матери, она все так же нежно любила брата. Страдания Мот были вызваны теми усилиями, которые предпринимала девушка, чтобы не дать чувствам прорваться наружу. Ведь это могло бы выдать ее секрет. Ее черты с каждой минутой становились все более строгими. И это в сочетании с природой, красотой ее лица, придавало ее внешности то величие, которого отец никогда прежде в ней не замечал. «Это дитя переживает заботу больше, чем все мы», — заметил капитан, обнимая свою любимицу. Он ласково посадил ее себе на колени и привлек к груди. «У нее еще и нет мужа, вся ее любовь отдана брату». Во взгляде, каким Бьюла посмотрела на отца, чувствовался «нет, не упрек». Этого она никогда бы не позволила себе в отношении родителей. Но такая сильная боль, что мать не могла не привлечь девушку в свои объятия. «Ты несправедлив к Бьюле, Хью», — взволнованно произнесла она. «Ничто не сможет заставить ее забыть нас, перестать переживать за нашу семью». Отец с чувством поцеловал дочь, и это вызвало улыбку на лице Бьюлы, хоть и засветилась она сквозь слезы. Взаимопонимание было восстановлено, и маленький инцидент мгновенно забыт. Мот воспользовалась случаем и выбежала из комнаты. Ее уход прервал семейный совет, и, проводив жену и дочь к другим женщинам поселения, дабы у них появился пример мужества и стойкости для подражания, капитан вышел из дома, чтобы приступить к своим обязанностям во дворе. Отсутствие Джоэла вызвало среди недовольных некоторые сомнения. Эти недовольные составляли значительное количество людей. К ним относилось большинство урожденных американцев поселения, за исключением негров и Джойса. Страйцу гораздо легче было добиться цели, ведя работу среди своих соотечественников, играя на их добрых и злых чувствах. Многие из этих поселенцев, точнее даже большинство из них, были, в общем-то, людьми неплохими, но связь с родной землей делала их восприимчивыми к тем демагогическим речам, которые не трогали Майка или Джейми Аллена. Капитан Уиллоуби был, во-первых, англичанином, во-вторых, старым офицером, и, в-третьих, его единственный сын служил сейчас в британской армии, сражающийся против американцев. Нетрудно представить, как человек, подобный Джоэлу, имея постоянную возможность общаться с работниками поселения, мог преподнести эти факелы и подчинить их соображениям собственной выгоды. Но ему пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Если известно было, что преподобный мистер Вудс продолжает молиться о короле, было тоже известно, что капитан постоянно смеется над приверженностью своего старого друга кесарю. Если Роберт Уиллоуби был офицером королевской армии, то Эверт Бикмен – полковником колониальных войск. Если сам землевладелец родился в Англии, то его жена и дети в Америке, и он неоднократно во всеуслышание заявлял о том, что считает притязания американцев справедливыми, пусть он еще и не принял решение поддерживать колониальные войска. У большинства американцев поселения не было тех эгоистических планов, какие вынашивали Джоэл и Мельник. Они просто хотели справедливости, но болезненно относясь к самому понятию «справедливость», эти малообразованные люди невольно стали жертвами демагогических заявлений Джоэла. Хотя они еще не подавили в себе лучшие порывы, но могли бы уже с полным правом называться несправедливыми. Но они не забыли, что капитан хорошо с ними обращался, что миссис Уиллоуби была всегда добра к их женам и детям. Они не забыли мягкую Бьюлу и великодушную Мод. Одним словом, выйдя во двор к своим людям, которые в полном вооружении собрались внутри частокола на осмотр, капитан увидел, что его воины скорее колеблются, чем полностью преданы или открыто бунтуют против него. «Внимание!» — прокричал Джойс, как только его командир появился перед разношерстным строем. Люди разного цвета кожи, возраста, положения, происхождения, привычек, одежды — это был своеобразный срез обычного для любой колонии в те годы состава населения. «Внимание! На караул!» В ответ на это приветствие капитан снял шляпу, хотя общий вид войска заставил его невольно улыбнуться. Голландцы, беря пример друг с друга, держали мушкеты на изготовку. Майк произвел некоторое хитрое движение, смысл которого, видимо, оставался понятен лишь ему одному. Приклад мушкета оказался на уровне груди капитана, тогда как дуло на плече вояки. Однако, оглядев строй, Майк решил, что выполнил эту команду лучше других. Джейми неоднократно приходилось в работе пользоваться отвесом, поэтому он имел достаточное представление о том, что такое перпендикуляр. Однако и он допустил в строю досадную оплошность. Закрыв затвор своего оружия, янки были хороши во всем, кроме времени и места. Один за другим они совершенно несвоевременно опускали свои мушкеты, глядя на предводителя. Вид негров не поддается описанию. Неудивительно, что они не смогли правильно выполнить команду. Каждый чернокожий во все стороны крутил головой, пытаясь разглядеть, какое производится движение, и совершенно позабыв, что тоже находится в строю. У сержанта появилась возможность убедиться, что его занятия строевой подготовкой еще не принесли должного результата, и он сам немедленно исполнил команду на караул. Теперь строй выглядел лучше, если не считать, что часть солдат взяла ружья на правое, а другая часть на левое плечо. «Еще немного строевой подготовки, и дела пойдут гораздо лучше», — произнес Джойс и отдал честь. «У капрала Страйца хорошие способности. Он всегда исполняет у нас роль правофлангового. Когда он вернется, мы еще потренируемся». «Когда он вернется? А может ли вы, сержант, или кто-нибудь еще сказать мне, когда это произойдет?» «Да, ваша честь», — с мальчишеским нетерпением заявил Майк. «Я могу». «Ты? Как ты можешь знать то, чего никто не знает из нас, мой дорогой Майк? Я знаю то, что вижу, и если вон там, это не мистер Страйц, значит, я не знаю его походку». И действительно, едва Майк закончил свою речь, у ворот показался Джоэл. Никто не мог понять, откуда он взялся, потому что за мельницей постоянно велось наблюдение. И тем не менее это был надсмотрщик. Он словно свалился с небес и требовал аудиенции. Конечно, его просьба, пусть и прозвучавшая несколько неожиданно, была удовлетворена, и уже через минуту Страйц, целый и невредимый, предстал перед капитаном Уиллоуби. Дети молниеносно разнесли весть о его возвращении по всему дому, поэтому все женщины во главе с миссис Страйц и стайкой ее сорванцов посыпали во двор, чтобы узнать подробности. «Вы ничего не хотите сообщить мне лично, Страйц?» — требовательно спросил капитан, пытаясь изобразить на лице доверие, которого он к насмотрщику отнюдь не испытывал. «Или ваши новости можно сказать при всех?» «Как вам будет угодно, капитан», — ответил демагог, «хотя мне кажется, что все люди имеют право на информацию, если дело касается общих интересов». «Внимание!» — скомандовал Джойс. «Направо! Отставить, Джойс!» — перебил капитан. «Все могут остаться. Насколько я понимаю, вы говорили с нашими гостями, Страйц». «Да, капитан, и это еще те гости. Никогда не видел более отвратительных представителей Магауков и Аниида. Их внешность меня не интересует. Чего они хотят?» «Я имел в виду, что они отвратительно себя ведут, и, честное слово, они заслуживают более крепких выражений. По их словам, они хотят арестовать капитана и его семью и конфисковать имущество в пользу колоний». Сказав это, Джоэл внимательно посмотрел на окружающих, чтобы понять, какой эффект произвели его слова. Очевидно было одно — они не пропали даром. Сам капитан внешне оставался равнодушным, хотя в улыбке, которая искривила его губы, читалось легкое недоверие. «Значит, именно за этим вы говорите, они сюда пришли?» «Да, капитан, но и отвратительно же это в наше время. Если есть среди них кто-нибудь, кто заявляет, что уполномочен колониями произвести подобную операцию, среди них есть несколько белых, если вы это имеете в виду, они говорят, что обличены всеми полномочиями и действуют от имени народа». При каждом своем заявлении Джоэл косился на сторонников и единомышленников, чтобы проверить, какой эффект производят его слова. В конце концов он даже подмигнул мельнику. «Если у них есть полномочия, почему ж тогда они прячутся? Я достаточно уважаю закон, чтобы его представителям не нужно было бояться сопротивления с моей стороны». «Почему? Я думаю, что они рассуждают примерно так. Сейчас в стране есть два закона – королевский и народный. Этот отряд исполняет народный закон, тогда как капитан, вероятнее всего, подчиняется закону королевскому, и между двумя этими законами такая огромная разница, что люди придерживаются одного или другого в зависимости от того, кто сейчас сильнее. Эти люди, видимо, не чувствуют себя вполне защищенными своим законом, когда капитан считает, что безопаснее придерживаться королевского». «И они просили вас, Страйц, передать мне это?» «Не, боже мой, это только мое мнение. Между нами почти ничего не было сказано». «А теперь», — произнес капитан, собравшись с духом, — «думаю, что я вправе задать вам вопрос о вашем напарнике. Вы, видимо, узнали его?» «Мой бог, капитан, я чуть дара речи не лишился, когда правда выплыла наружу. Никогда в жизни не узнал бы я майора в этом наряде. Да и после жизни такое тоже, но его походка так похожа на вашу, что, идя следом за ним, я постоянно думал, кто бы это мог быть. А потом я вспомнил прошлую ночь и того незнакомца, который был с капитаном, и как потом он оказался в комнате возле библиотеки, и всякое такое, и когда я заглянул ему в лицо, это оказался сам майор». Джоэл врал. Однако, видя, что здесь нет никого, кто мог бы опровергнуть его слова, он чувствовал себя в полной безопасности. «Вы только что объяснили, каким образом узнали моего сына, Страйц», — подытожил капитан. «Теперь был бы я вам очень благодарен, если бы вы рассказали, что с ним дальше случилось. Он остался у дикарей, имея намерение арестовать отца, глупо отпускать сына, который сам пришел в пасть ко льву. Ведь так?» «Каким же образом дикари догадались, что это мой сын? Они тоже узнали его по походке?» Этот вопрос застал Страйца врасплох, и он даже чуточку покраснел. Надсмотрщик почувствовал, что момент критический. Мало того, его едва не уличили во лжи. Капитан, понятное дело, не станет медлить, если в его душе зародятся какие-то подозрения. И надсмотрщика неминуемо ожидает виселица, и Джойс, конечно, приведет приговор в исполнение, едва лишь получит такой приказ. Мысль об этом заставила предателя содрогнуться. «О, я забежал вперед», — быстро проговорил он. «Но, пожалуй, лучше я расскажу все, как было». — «Да, это наиболее легкий и точный путь. Чтобы вас не перебивали, пройдемте со мной в мою комнату. Джойс присоединится к нам, как только отдаст все необходимые приказания». Через несколько минут Джоэл и капитан уже сидели в библиотеке. Джойс почтительно стоял. Старый солдат всегда старался избегать фамильярности в общении со своим командиром. «Мы перескажем речь Джоэла со всеми словами. При всех недостатках для нас это будет приемлемо, чем хитросплетение лжи и правды, столь ярко отразившие неизменные побуждения надсмотрщика». Итак, индейцы, казалось, дружелюбно встретили парламентеров. Вышедшие к ним навстречу у утеса действительно оказались вождями племени, и они обращались с посланцами достаточно учтиво. Неожиданное движение в стане дикарей объяснялось временем завтрака. Майор и надсмотрщик в сопровождении четырех вождей прошли в дом мельника. Здесь с помощью белого переводчика майор попытался выяснить у краснокожих цель их визита. В ответ дикари потребовали перевести дом и все поместье в собственность Конгресса. Майор попытался убедить белого, который заявил, что имеет все необходимые полномочия в том, что его отец сохраняет нейтралитет. Затем, по словам Джоэла, к его большому удивлению, майор открыто назвал себя, после чего противоположная сторона выразила недоверие словам Роберта Уиллоуби. Человека, который тайно держит в доме своего сына, офицера британской армии, едва ли можно назвать сохраняющим нейтралитет. «У них там толковый парень, всем заправляет, это надо признать», — с чувством добавил Джоэл. Он допрашивал майора как настоящий прокурор. «Как он узнал, что Роберт Уиллоуби был на холме, когда никто из нас этого не знал? Мне непонятно, но у приверженцев Конгресса на сегодняшний день есть много способов добывать подобную информацию». «И майор Уиллоуби сразу признался, что он офицер королевских войск?» «Именно. Но он сделал это как настоящий джентльмен. Он сказал, что пришел на холм исключительно, чтобы повидаться с семьей, и что в момент, когда нагрянули дикари, он как раз собирался идти обратно в Нью-Йорк». «И как упомянутый вами человек воспринял это объяснение?» По правде говоря, он рассмеялся. «Не думаю, чтобы слова майора имели над ним какой-то вес. И никогда еще не видел таких недоверчивых созданий. Вдоволь наговорившись, они приказали майору замолчать. Отвели его в маслобойню и приставили к двери часового. Потом они принялись за меня». Дальше Джоэл принялся рассказывать свою версию, конечно, о том, что произошло между ним и дикарями. Они расспрашивали его, как защищен дом, насколько силен гарнизон, о качестве оружия и количестве стволов. «Я дал им хороший отчет, уж можете мне поверить», — довольным голосом произнес надсмотрщик. «Во-первых, я сказал, что у капитана есть лейтенант, который прошел с ним всю французскую войну. Потом я назвал цифру 50, потому что это слово так же легко произнести, как 30 или 33. Это о численности гарнизона. Что же до вооружения, я сказал, что у нас больше половины всех ружей, двустволки, а у капитана мушкет, из которого он убивает 9 дикарей за раз». «Вы слишком преувеличиваете, Джоэл. Правда, однажды я сразил вождя племени, но даже это не повод для бахвальства». «Да, а мне говорили, что было 2 вождя. Я решил довести эту цифру до 9, чтобы история стала еще лучше. 9 звучит лучше, чем 2. Ведь если вы действительно начнете бахвалиться, дикарям уже не придется отступать». «Ну, по-моему, они пришли в сильное замешательство, когда я рассказал им про пушку». «Про пушку, Страйц? Зачем вы так сильно преувеличили наши силы? Они ведь все равно узнают, что никакой пушки у нас нет». «Посмотрим, капитан, посмотрим. Пушки всегда охлаждают боевой пыл индейцев. Вот я и подумал, что можно доставить им это удовольствие. У них был такой вид, словно их ведут на казнь, когда я рассказывал им историю про пушку». «Ну и что же это за история?» «Я просто рассказал им, что это та самая пушка, которую капитан захватил у французов, а всем известно, что это страшное оружие, что из нее убили больше сотни солдат регулярной армии, пока капитан не отбил ее у противника и унес с собой». Это был довольно красочный рассказ, поскольку он затрагивал наиболее значимые моменты военной жизни капитана Уиллоуби. Каждый, кто знал капитана, слыхал эти истории, и Джоэл легко использовал их сейчас в своих целях, чтобы усыпить хотя бы на время те подозрения, которые зародились в душе его хозяина. «Нет совершенно никакой необходимости рассказывать о том деле, Страйц», — скромно заметил капитан. «Все это происходило так давно, что вполне уже может быть забыто. И потом вы же знаете, что у нас все равно нет пушки, чтобы подтвердить ваши слова. Когда враги узнают правду, они увидят, насколько мы слабы». «Прошу прощения, Ваша честь», — вмешался Джойс, — «но мне кажется, что Страйц вел себя очень по-военному. Гарнизон на который нападают, всегда старается казаться сильнее, чем он есть на самом деле, и даже осаждающие иногда прибегают к подобной уловке. Военный отчет не всегда точный отчет, вы знаете это, Ваша честь. И потом, — добавил Джоэл, — я видел, что наша пушка уже почти готова, осталось только поставить ее на место. «Кажется, я понимаю, о чем говорит Страйц, Ваша честь, — заявил сержант. — Я заказал плотникам деревянную пушку и намеревался поставить ее как украшение между внутренними и внешними воротами, как раз перед входом, потому что, Ваша честь, привыкли видеть такую картину в гарнизоне, с настоящим орудием, я имею в виду. Ее уже сделали и покрасили, я собирался водрузить ее на место как раз на этой неделе. Я думаю, именно о ней и говорил Джоэл. Сержант прав, эта игрушка так же похожа на настоящую пушку, как один церковный катехизис на другой. Ее жерло выдолблено на добрый фут в глубину и выглядит чертовски пропитанным порохом. Но ведь ее еще не водрузили, и даже если бы она была готова, ею мы сможем их только припугнуть, — возразил капитан. Покажите ее один раз, и я ручаюсь, что все индейцы разбегутся. Она сработает лучше, чем дюжина часовых, — отозвался Джоэл. А про то, как ее установить, я подумал еще прежде, чем обмолвился о ней хоть словом. У нас во дворе есть пара новых колес для телеги. Плотники могут поставить на них нашу игрушку в несколько часов. Да так, что ни один индеец 10 ярдов не отличит настоящее боевое орудие от подделки. «Это вполне возможно, Ваша честь», — с уважением произнес Джойс. «Капрал Страйц». Джоэл настаивал на том, что он сержант, но Джойс никогда не называл его иначе, как капрал. «Капрал Страйц показал, что знает толк в войне. Если мы водрузим нашу пушку и станем умело манипулировать с ней, вовремя покажем и вовремя спрячем, она может сослужить нам хорошую службу, как в случае осады и в случае нападения на дом. Если Ваша честь простит мне мою вольность, я рискну сказать, что неплохо было бы поставить пушку на колеса и выкатить ее к воротам». Капитан с минуту подумал, а потом приказал надсмотрщику продолжать рассказ. Вскоре Джоэл добрался до конца своей истории. Он поведал, что провел дикарей благодаря собственному поведению. Они увидели в нем почти союзника и даже не подумали усомниться в его словах. Да, они хотели изолировать его тоже, но сделали это так небрежно, что в нужную минуту он сумел убежать в ущелье, в самом неожиданном направлении, и там скрыться среди кустов. Проблуждав по равнине около часа, он под прикрытием речки и прибрежного кустарника, вернее, даже по той самой тропинке, которую они с Майком вели мод в тот вечер, когда майор пришел на холм, смог, наконец, вернуться в дом. Последнее заявление относительно майора, впрочем, всего лишь догадка смышленого надсмотрщика. «Вы ничего не сказали нам о мистере Вудсе, Страйц», — произнес капитан, едва Джоэл закончил свою историю. «О мистере Вудсе? Мне нечего вам сказать об этом достойном джентльмене. Я думал, что он тут с вами». Тогда надсмотрщику рассказали об уходе и исчезновении среди скал почтенного священника. Выходило, впрочем, что Страйц сбежал с мельницы несколько раньше, чем его преподобие совершил свой подвиг. Во время этого рассказа на лице Джоэла появилось злое выражение, которое вполне могло бы послужить сигналом тревоги для людей более подозрительных, чем двое старых военных. Но, впрочем, надсмотрщик сумел быстро скрыть свои чувства. «Если мистер Вудс отправился к индейцам в своем церковном облачении, это неизбежная затея, по крайней мере, в отношении того, что касается плана», — заявил надсмотрщик. «Одно из обвинений против капитана заключается в том, что капеллан, которого держит при себе капитану и Лоуби, молится за короля так же регулярно, как в те времена, когда это соответствовало закону и чаяниям народа». «Вы слыхали это во время допроса от того самого предводителя?» — поинтересовался капитан. «Да, нечто подобное, и еще кое-что касательно этого вопроса. Они против того, чтобы молиться за короля и королевскую семью, когда страна фактически воюет против них». «Здесь преподобный мистер Вудс всего лишь исполняет приказ», — ответил сержант. «Они говорят, что нет. Они говорят, что сейчас по закону никто не должен молиться о других». «По закону мировых судей возможно, но преподобный мистер Вудс — рукоположенный священник. У него есть свой начальник церкви, приказы которого он и обязан выполнять. Я не сомневаюсь, Ваша честь, что если бы архиепископ Кентерберийский или церковный главнокомандующий, кто бы он там ни был, и сдал приказ всем священникам перестать молиться о короле Георге, преподобный мистер Вудс, не раздумывая, подчинился бы ему. Но когда светские власти вмешиваются в дела церковные, это уже совсем другой разговор. Это как если бы морской капитан стал командовать пехотой. «Бедняга Вудс», — воскликнул капитан, — «если бы он меня послушался, то давно бы уже оказался от той молитвы, и какой поворот был тогда бы сейчас на руку нам обоим? Но он придерживается вашего мнения, сержант, и считает, что у мирян нет власти над людьми в сутанах». «И разве это неправильно, ваша честь? Вспомните, какую неразбериху вносят офицеры милиции, когда вмешиваются в дела регулярных войск. Из-за того, что их неуклюжие руки пытаются управлять машиной, об устройстве которой не имеют ни малейшего представления, у нас в последней войне возникало множество проблем. А что касается молитвы, ваша честь, мне абсолютно все равно, за кого молиться, за что молиться, пока все идет своим чередом и соблюдается приказ истинного начальника. Я уверен, что и преподобного мистера Вудса надо судить по этому же закону». Капитан понял, что продолжать разговор уже бессмысленно, и, покинув своих собеседников, отправился к жене, чтобы поделиться с ней полученными сведениями. Капитан чувствовал боль от необходимости предстать перед семьей с подобными вестями, но миссис Уиллоуби и ее дочери выслушали правду с гораздо меньшим волнением, чем их отец и муж мог предположить. Женщины так сильно страдали от неизвестности, что, узнав нечто определенное, вздохнули с облегчением. Мать считала, что колониальные власти не причиняют зла ее сыну, которого все, безусловно, должны любить так же сильно, как она сама. Бьюла была уверена, что ее муж – телохранитель Боба. Мот чувствовал себя относительно счастливой, узнав, что с ним ничего страшного не случилось, и он все еще где-то недалеко от нее. Исполнив эту обязанность, капитан вновь вернулся к размышлениям о защите поместья. Выслушав еще некоторые соображения сержанта, он, наконец, приказал водружать пушку. Плотники были немедленно вызваны исполнять эту работу, которую сержант вызвался проконтролировать лично. Джоэл большую часть времени провел с женой, детьми и мельником. День уже стал клониться к закату, прежде чем его снова увидели среди поселенцев. Вплоть до заката вокруг частокола было тихо. Косые солнечные лучи раскрасили деревья и кусты очаровательными бликами. Казалось, что природа отдыхает. Людей не было видно, ни одного индейца, ни одного белого. Капитан уже начал подозревать, что, удовлетворившись захватом пленника, отряд двинулся вверх по реке, отложив его собственный арест до следующего раза. Он так уверился в этой мысли, что даже сел писать своим влиятельным друзьям в Албене и на берегах Махока письма с просьбой помочь его сыну. Когда около 9, время, названное для смены караула, сержант вошел к нему с важным сообщением. «Что еще, Джойс?» — потребовал ответа капитан. «Кто-нибудь из наших ребят заснул или сказывается больным?» «Хуже, ваша честь», — был ответ. «Из 10 человек, которых ваша честь приказала мне выставить дозор, 5 исчезли. Я посчитал, что они дезертировали». «Дезертировали? Это действительно серьезно. Объявите общий сбор. Люди еще не легли спать, и мы попробуем с этим разобраться». Поскольку для Джойса исполнение приказа стало своего рода религией, распоряжение капитана было незамедлительно исполнено. Через 5 минут ему доложили, что весь гарнизон выстроился во дворе в полном вооружении. Сержант стоял впереди маленького отряда с фонариком в одной руке и списком личного состава в другой. С первого взгляда капитан понял, что ряды его защитников заметно поредели, и отозвал сержанта, чтобы услышать его доклад. «Каковы результаты переклички, Джойс?» — спросил капитан, гораздо более напряженно, чем ему бы хотелось. «Мы утратили половину наших людей, сэр. Мельник, большинство янки и двое голландцев на поверку не явились, и нигде поблизости их не нашли. Они либо сбежали к врагам, либо им не понравилось положение дел здесь, и они ради собственной безопасности удрали в лес». «И бросили своих жен и детей, сержант? Настоящие мужчины так не поступают. Их жены и дети тоже дезертировали, сэр. Мы не нашли в доме ни одного ребенка, ни одного младенца или подростка из этих семей».